Дед стал звонить по телефону. Поговорил с кем-то, потом сказал: «Проходите. Вон туда. Пройдете по коридору и увидите такую красивую дверь. Там они и сидят». Все это время, пока дед звонил и пока объяснял им, куда идти, Марта не покидала ощущение, будто у него где-то внутри несколько раз провели рукой. Выходя из будочки, Марта глянулся. Дед равнодушно глянул им вслед. Глаза у него были будто подернутые ряской, но на ремне как-то очень заметно висела большая потертая кобура. Дверь, окантованная бронзой пластиной зеленоватого бронестекла с вытравленным на внутренней стороне замысловатым орнаментом, точно была красивой. Март нажал кнопку звонка. Звонок мурлыкнул вкрадчиво и мелодично. «Входите, открыто!» – крикнули изнутри. Март и Тригас вошли. Это была, видимо, ординаторская. Казенные столы, стулья, застекленный шкаф с грудой папок внутри. Но общество, собравшееся здесь, выглядело странновато для ординаторской. Только двое в белых халатах, остальные человек 10, мужчин и женщин, явно в больничном. Один из мужчин, немолодой, с копной ярко-рыжих волос и рельефным выразительным лицом актера на героические роли, стоял спиной к окну. Остальные сидели полукругом, на стульях, на столах, просто на полу, и, видимо, слушали его. «Извините», — сказал Март, — «мы бы хотели видеть доктора Петцера». «Да», — сказал один из белых халатов, — «Вильям звонил нам». «Леопольд сейчас придет, с минуты на минуту. Садитесь, господа, потеснитесь, ребята». «Да ну что вы», — сказал Март, — но ребята уже теснились, освобождая два стула, и Март с Тригасом уселись, ощущая себя в центре всеобщего внимания. «Продолжать?» — спросил тот, который стоял у окна. Все высказались в том смысле, что да, конечно, продолжать. А Леопольд пусть пеняет на себя, сколько его ждали. Тот у окна нахмурился, подумал и стал читать стихотворение, незнакомое. Читал он великолепно. Негромко, но очень слышно. Выразительно, но без плюсовок. Так на памяти Марта читал только Майерыш. Он умер, Дон Кихот. И никогда он не придет смешным своим мечом вершить на этом свете справедливость. Остались господами господа, остались пастухами пастухи, и дураки остались дураками. Кому же ты был нужен, Дон Кихот? Как снег летят года, слагаются в века. Века лежат в полях и под полями, в морщинах, под березами и в душах. И снег, колючий и сухой его могилу, все заметает и никак не заметет. Все помолчали немного, потом кто-то сказал: «Браво, Норрис!» А кто-то: «Слишком уж в лоб!» А кто-то: «Давай еще, Норрис!» И все это было похоже не на ординаторскую сумасшедшего дома, а на литературный клуб много лет назад. «Можно чужое?» – спросил Норрис. И, не дожидаясь ответа, начал. Гремят фанфары. Гамлет победил. Полоний жив и отомщен отец. Офелия, ее он разлюбил, но поведет на утро под венец. «Усни, Офелия». Теряя четкость черт, спит Эльсинор в колеблющейся мгле. Спят Розенкранц, Горацио, Лаэрт. Лишь Йорик бродит по ночной земле. Позади тихонько стукнула дверь. Народ завозился, пропуская вошедшего. Март оглянулся. Это был Петцер. Он тихо, стараясь не производить шума, подошел, пожал руку Марту, потом Тригасу, и сел на подставленный стул. Потом Норрис читал еще. Потом читали другие. Стихи были лучше и хуже, но почти все незнакомые. Потом принесли гитару, и тоненькая женщина стала петь какие-то никогда не слышанные Мартом песни. Оказалось, это Гейне. И лишь через несколько часов все стали понемногу расходиться. Наконец остались только Петцер, Март и Тригас. «Слушайте, Леопольд», — сказал Март, — «как вам не стыдно? Вы такое от меня скрывали!» Я как свежим воздухом подышал. «Вы по делу?» — спросил Петцер. «Даже по двум», – уточнил Тригас.